Вечер зимний и холодный, хочется тепла, тепла. За окном то снег, то ветер, дома я одна, дома я одна. На плечах платок пуховый вместо рук твоих, на губах следы помады вместо губ твоих. Вечер зимний и холодный, хочется тепла, тепла. За окном то снег, то ветер, дома я одна. Сердце тихой грустью стонет, я люблю тебя. За окном зима бушует, ветер рвется внутрь. Уже поздно, очень поздно, но мне не уснуть. Полулежа на диване, я опять одна. Мне сочувствует немножко рыжая луна. Вечер зимний и холодный, хочется тепла, тепла. За окном то снег, то ветер, дома я одна. Сердце тихой грустью стонет, я люблю тебя. Может встать, пойти на кухню, подогреть чайку, утолить тоску. Или лучше к телефону смело подойти, позвонить, убедиться, ты уже в пути. Вечер зимний и холодный, хочется тепла, тепла. За окном то снег, то ветер, дома я одна. Сердце тихой грустью стонет, я люблю тебя. Вечер зимний и холодный, хочется тепла, тепла.